Глава 5. Максим. Я смотрел на двух бельгийцев, изучающих документы, на их юриста, который указывал им толстым пальцем на некоторые пункты, и понимал, что на секунду выпадаю из этого просторного кабинета и сделки на миллионы прибыли, потому что прислушиваюсь к своему сотовому, который молчит уже несколько часов. Меня начинало ломать. В голове секундная стрелка отсчитывала грани моей ломки по самой изысканной голубоглазой дозе, с каштановыми волосами и нежной кожей, по ее голосу и по ее сообщениям, в которых она неизменно пишет, как сильно тоскует по мне. Меня никто и никогда не ждал, нигде. И вот это ощущение, что за тысячи километров по тебе изнывают в тоске и пишут каждые несколько минут. Грело, черт возьми. Так что я словно идиот смотрел на дисплей и улыбался. Пожалуй, я за эти полгода отулыбался за всю мою жизнь. У меня впервые не было ощущения, что все это не настоящее, что все может закончиться. Я хотел завтрашний день еще сильнее, чем вчерашний, потому что в нем есть она. Есть и в послезавтра, и через неделю. Ждет меня, не спит по ночам. Странные чувства, сумасшедшие. Я с ума схожу по ней, как самый фанатичный родитель и невменяемый любовник. Меня прет от дикой нежности и абсолютной одержимой похоти. Я просто не мог поверить в свое счастье. Точнее, счастье носило ее имя. Пахло ею, и я жаждал это счастье контролировать, таскать везде с собой и каждый раз, когда захочу трогать, целовать, сжимать в объятиях и убеждаться, что оно мое целиком и полностью. И сейчас мне катастрофически не хватало возможности убедиться в очередной раз. «Максим, вы сказали, что наш процент от прибыли останется неизменным в течение 3 лет, а вот в этом пункте...» Голос бельгийца вернул меня обратно в стерильно чистый кабинет со слепительным светом и Т-образным столом посередине. С бутылками минералки возле каждого из собравшихся на этой встрече. Я потянулся за бумагами в очередной раз, проклиная и бельгийцев, и их грёбаных юристов с нотариусами. Непривычно решать дела в таком русле. Это скорее стиль графа, чем мой. Я привык договариваться иначе и другим языком, но брат настоял, сказал, справлюсь. Пора на другой уровень выходить, а не лохов кулаками запугивать. Кажется, до сих пор у меня получалось довольно хреново, так как контракт мы переписали несколько раз, и их постоянно что-то не устраивало. Верно, но если поставки возрастут в 2 или 3 раза, ваш процент уменьшится. Но ведь вы все равно не будете в проигрыше за счет оборота. Мы с вами это уже обсуждали. Я начинал нервничать. К нам подошла длинноногая секретарша с подносом и, улыбаясь, предложила кофе. Ее звали весьма красноречиво Наташа. Да и видно, наших соотечественниц всегда и за версту, в самом лучшем смысле этого слова. Наши самые красивые. Я взял чашку с подноса, перевел взгляд на глубокое декольте блузки. В обязанности этой куколки точно входит не только кофе разносить. Иначе эта официантка носила бы лифчик. Видать, подкладывают под несговорчивых клиентов или добывают интересную информацию. А может, личная игрушка господина Якобса? «А здесь только кофе разносят?» — спросил я по-русски и посмотрел ей в глаза, вздернув бровь. «А что угодно господину?» Она поправила светлые волосы и облизала губы. «Нет, дорогая, вот это мне совсем не угодно». «Господину угодно коньяк в чашку с кофе, и господину хочется курить, но господин согласился бы просто на сигарету и парочку минут побыть в в тишине, без свидетелей. Она, мило улыбаясь, бросила взгляд на свое начальство и снова перевела на меня. В здании нельзя курить и распивать спиртное. «Неужели в здании?» — я снова красноречиво заглянул в ее декольте. «Нет ни одного места, где можно уединиться на какое-то время». «Есть». Ее взгляд приобрел ту самую маслянистость предвкушения. То ли денег, то ли просто родного захотелось. А я думал только о том, что мелкая мне не звонила часа три, что смс-ка последняя пришла слишком сухая, официальная, что ли. Я хотел остаться наедине со своим смартфоном и просто оборвать нахрен автоответчик своей жены. В эту секунду я хотел отыметь только телефонную линию и сотового оператора Дарины. Все остальное меня не возбуждало совершенно. «Вот и чудненько. Подожди меня снаружи». Я повернулся к господину Якобсу и спросил: «Ну что, каково ваше решение?» «Нам нужно обдумать ваше предложение, мистер Воронов». Но в этот момент мне чертовски захотелось затянуть покрепче стальной галстук на его жирной шее, да так, чтобы глаза из орбит вылезли. «Мать вашу, вы, блядь, уже почти месяц думаете». «Вы знаете, на таких условиях я могу найти и других поставщиков. Да, мы хотели заключить сделку именно с вашей биржей. Но что мне мешает вылететь завтра в Южную Африку и провернуть ее на гораздо более выгодных для нас условиях, напрямую с Дебирс, например, или в Зимбабве, или в Израиле?» Яковс посмотрел на меня из-под аккуратных очков в тонкой оправе и перевел взгляд на юриста. Кажется, мой тон ему не понравился, а мне плевать. Мое время тоже не резиновое и тоже стоит денег. «Вы тут пока подумайте, я сейчас вернусь. Если ваш ответ не будет положительным, то я думаю, на этом наши переговоры окончены. Не буду вам мешать принимать решения, господа». Я вышел из кабинета и тут же увидел блондинистую Наташу, которая явно меня ждала. Увидев, улыбнулась и кивком пригласила следовать за ней. Повела по длинному коридору, а я нервно сжимал руками сотовой, и когда она отворила дверь одного из пустующих кабинетов, в котором шел ремонт, я тут же достал его из кармана, на ходу набирая номер. Девушка плотно закрыла за нами дверь, собираясь повернуть ключ в замке, а мне в этот момент в ухо пропел автоответчик, что телефон абонента временно недоступен. Я повернулся к Наташе и, увидев, как она начала расстегивать блузку, протянул несколько купюр. «Секс мне не нужен. Ты позаботься, чтобы мне здесь не мешали пару минут». Ее глаза не выражали ровным счетом ничего. Она взяла из моих рук купюры, сунула за пазуху и без вопросов вышла за дверь. Умная девочка, очень умная. Несколько лет назад я бы воспользовался всем, что она могла мне предложить. Но не сейчас, когда я думал 24 часа в сутки только об одной единственной женщине и мечтал поскорее оказаться дома, чтобы весь свой голод выплеснуть только на нее. Голод и ярость за то, что треплет нервы этим молчанием. Тут же набрал ее номер еще раз. Автоответчик. Опять. Взгляд на часы. 4 часа где-то шляться. Без зарядки. Мелкая, не зли меня. Нахрена тебе этот навороченный телефон, если ты не отвечаешь на звонки? Что это за смски? Я перезвоню тебе, когда освобожусь. От чего освободишься? Я терпеть не могу чего-то не знать. Особенно не знать, где ты находишься. Отключился и набрал Андрея. Тоже автоответчик. Да они что, сговорились? У Афгана никто не отвечает. И отец тоже еще с вечера трубку не брал. Всемирный апокалипсис настал. Я нервничал. Не мог понять, почему. Это клокотало где-то внутри. где-то там, под ребрами, где сердце почему-то постоянно проваливалось в глухую бездну. Снова перечитал сообщение Дарины. Самое обычное, а мне оно, черт возьми, не нравилось. Оно не такое, блядь, как должно было быть после почти трехнедельной разлуки и после ее утреннего. Я больше не могу, Максим, не могу без тебя. Приезжай поскорей, я уже задыхаюсь. И таким контрастом вот это обезличенное, пустое. У меня кончается зарядка, милый, я перезвоню, когда освобожусь. Вот это милый? С каких пор я стал милым? Автонабор, что ли? У нас с ней были наши слова. Те самые, которые понимают только двое. Те самые, в которых может быть совершенно иной смысл, непонятный посторонним. Мне иногда казалось, что нас связывает какая-то колючая проволока с шипами. И если я дернусь, или она, эти шипы вскроют нам вены. У меня сейчас было примерно такое ощущение. Меня вскрывают изнутри. Мое терпение. Оно трещит по швам. И с каждой секундой этот треск все отчетливей. Перезвонил Андрею. «Граф, вы там что, вымерли все? Никто трубку не берет. Еще пару часов молчания, и я пошлю нахрен эту гребаную сделку и вылечу первым же рейсом. Перезвони мне, как только услышишь сообщение. Бельгийцы трахают мозги, и скажи Даше, чтоб набрала меня». Я затушил сигарету о подоконник и бросил окурок в форточку. Снова набрал ее, как маньяк какой-то. Словно от количества набора что-то могло измениться. Или я вдруг дозвонюсь на выключенный телефон. «Маленькая, ты злишься на меня? Я скоро приеду, обещаю. Если эти идиоты сегодня не подпишут бумаги, я все равно вылечу домой. Перезвони мне, слышишь? Перезвони мне немедленно!» Вернулся в кабинет к бельгийцам с твердым намерением прервать переговоры. Я уже мысленно мчал в аэропорт, но меня ошарашили согласием. Закон подлости — превосходно работающая штука, без перебоев. Четко отлаженная система бесконечности. Вы получаете что-то именно тогда, когда вам это уже не нужно, или когда вам это становится безразличным, а еще чаще, когда вам это не в тему. Я выматерился про себя, так как это задерживало меня еще на несколько часов для подписания всех бумаг. Несколько часов тишины и натянутых до предела нервов. Видимо, Якобс, как опытный бизнесмен, уловил перемену в моем настроении, уловил потерю заинтересованности и сделал выводы, что мне предложили сделку поинтереснее. Конкуренция — самая сильная в мире вещь. Хочешь что-то продать — создай соперничество, и твоя цена взлетит до небес. Людей всегда интересует то, что хотят другие. Значит, оно лучшее. И это касается буквально всего в жизни. Только Якобс вряд ли предполагал, что тут конкуренция совершенно бессмысленна. Его сверкающие стекляшки не дороже придорожного гравия в сравнении с моей девочкой, которая сейчас занимала все мои мысли. Пару раз позвонили из гостиницы, и во второй я чуть не взвыл от разочарования. Захотелось вышвырнуть сотовый в окно. Прилечу домой и душу из нее вытрясу, разобью нахрен ее айфон, а потом жестоко отымею всеми мыслимыми и немыслимыми за то, что не отвечала и сама не звонила. Знает же, что меня ломать начинают через час, а через два я уже волком вою без ее голоса и ее протяжного «Максим». Документы подписали не через два часа, а через три. И мне уже было плевать, насколько я вежлив с бельгийцами. Я сухо попрощался и, вызвав такси, рванул в аэропорт. Андрей. Мы ехали в машине, и я до сих пор не верил в то, что согласился. Прошлый разговор с Настей закончился на не очень хорошей ноте. Идея с гипнозом казалась мне неприемлемой. Во-первых, Я не доверял таким вещам. Во-вторых, снова подвергать Карину всему этому ужасу. И ради чего? Ради возможного результата? А кто может гарантировать, что не станет еще хуже? Когда дело касается моей дочери, о рисках не может быть и речи. Хватит, натерпелась. Не виновата ни в чем. Охлебнуть пришлось похлеще многих взрослых. Но когда сегодня ночью она ворвалась в мою комнату, сотрясаясь в рыданиях, испуганная, взволнованная, и бросилась ко мне в объятия, впервые за эти годы, я оторопел, заглушая в себе бешеную радость и мысленно отдавая приказы своему сердцу не биться настолько сильно. В горле моментально пересохло, казалось, даже руки задрожали. Ее присутствие здесь так близко, что я чувствую ее дыхание, объятия, слезы. Все это было настолько искренним, что у меня в голове зашумело от накативших эмоций. Я понимал все, знал, что сейчас ей больно и страшно, что только поэтому и прибежала. Но это уже не важно. Я просто мысленно благодарил, что этот момент наступил. Обнял ее, сильно прижимая к себе. «Карина, что произошло? Доченька, посмотри на меня». «Папа!» Она всхлипывала и не могла успокоиться. «Я больше не могу. Так, я погибаю. Не могу!» «Тише, тише, успокойся. Я с тобой. Тебе нечего бояться, ты не одна», — прижимал к себе ее хрупкое, содрогающееся тело. «Как хотелось бы забрать все это себе. Ее боль, страх, страдания. Пусть в 100 раз сильнее, но только чтобы все это прекратилось. Я видел, насколько она вымотана, как боится наступления ночи, потому что все может повториться опять. Папа, я не хочу так больше жить. Так не может дальше продолжаться». Она потихоньку успокаивалась, голос уже не так дрожал, дыхание тоже становилось ровнее, посмотрела на меня прямо в глаза и продолжила: «Давай поедем к тому врачу. Пусть этот доктор выковырит это из меня». «Карина, давай дождемся утра, и тогда все решим». «Нет, папа, я уже решила. Я хочу поехать. Пожалуйста, обещай мне, что отвезешь. Не отказывай мне сейчас». Все внутри протестовало против этой идеи. Мне хотелось просто запретить, чтобы она даже мысли об этом отбросила. Настя, черт бы ее подрал, задурила ребенку голову. Зачем? Зачем ей все это? Мы пережили бы все как-нибудь. Обошлись бы без всей этой новомодной чепухи. Я не хотел, чтобы кто-то ковырялся в голове моей дочери, заставляя ее переживать все заново. Только посмотрел сейчас на Карину в ее глаза, полные мольбы, как она ждет от меня ответа, и понял, что не смогу отказать. Как можно отказать ей, тем более сейчас, когда она пришла ко мне с криком о помощи, когда сама дала мне в руки то, чего я так долго ждал и добивался, первые ростки доверия? Конечно, отвезу, Карина. Никаких отказов. Настя встретила нас у двери маленького, неприметного здания в тихом районе центра. Смерил ее тяжелым взглядом. Я все еще был зол на нее, хотя и понимал намерение и попытку помочь. Просто это слишком серьезно. Я, черт возьми, волновался. Слишком. Мне не нравились эти чрезмерно мощные по своей амплитуде эмоции. Они заставляли чувствовать себя уязвимым. Уязвимым не в плане безопасности. Это давно перестало пугать. А в том, что здесь ничего от меня не зависит. Как пройдет? Чем закончится? Поможет? Или станет еще хуже? Я слишком много потерял. Она единственная, что у меня осталось. И сейчас я добровольно привез ее сюда, зная, через какой ад ей придется пройти. Я не знал, какими людьми мы выйдем отсюда. Как игра ва-банк. Все или ничего. Через несколько часов я или обрету дочь, или потеряю ее навсегда. Настя приобняла Карину за плечо и повела к кабинету. Моя дочь робко прошла вперед по толстому ковру, в котором утопали звуки ее шагов. Бледная, напряженная, она глядела перед собой расширенными, невидящими глазами. Вижу, как волнуются, и думаю, что еще не поздно все это остановить, взять в охапку и забрать отсюда, уберечь от той боли, которая ждет. Но она идет вперед, не останавливаясь, не оборачиваясь. Это чувствовалось. Ее решительность и упрямое желание завершить начатое. И сейчас меня переполняла гордость. Да, я гордился, что у меня такая дочь, сильная, настоящий боец, и мы пройдем через это вместе. Выберемся, чего бы мне это ни стоило. Невысокий мужчина в свободном сером костюме жестом подозвал Карину к кожаному креслу, которое стояло возле окна. Он тихим и дружелюбным голосом что-то ей объяснял, а Карина в ответ несмело улыбалась и утвердительно кивала. Мы с Настей сели на диване у дальней стены, и она, бросив на меня предостерегающий взгляд, включила диктофон. Знала, как я отношусь ко всему происходящему. Знала, что, будь моя воля, ноги бы нашей здесь не было. Это для нее всего лишь часть практики, а для меня — пыточная камера, а не кабинет терапевта. «Карина, прими удобную позу, расположи спокойно руки и ноги, откинь голову назад, расслабь шею и подбородок. Твои веки тяжелеют, глаза закрываются. Я буду медленно считать, и на счет три ты вернешься в тот день, когда тебя похитили. Твои воспоминания начнутся с того момента, как неизвестные люди проникли в вашу квартиру. Карина, где ты сейчас находишься и что видишь рядом?» Звонок в дверь. Я открываю замок, и меня сбивает с ног распахивающаяся дверь. Врываются какие-то люди. Меня сильно скрутили и затолкали в рот тряпку. Куда-то тащат. У самого подъезда впихивают в машину. Я на заднем сиденье. Она остановилась, сглотнула и продолжила монотонным голосом. Меня зажали между двумя мужчинами. Впереди я вижу еще двоих. Они держат меня за руки. Один из них зажимает мой рот рукой. Карина притронулась пальцами к своим губам, а я, едва услышав, как она начала рассказ, чуть не вскочил с дивана, чтобы все это прекратить. Я не могу все это слушать в подробностях, как калечат мою дочь, как ломают ей жизнь. Это все равно, что потерять их обеих опять. Знал, что в этот момент происходило в квартире, в ту самую секунду, когда мы с Максом ехали в машине и шутили по поводу окончания холостяцкой жизни, Лена там истекала кровью, а моя дочь находилась в лапах четырех подонков. Настя сильно сжала мне плечо, молчаливо умоляя набраться терпения. «Карина, они что-то говорят? Ты слышишь их голоса?» Она молчала, делая глубокие вдохи, как будто пытаясь сосредоточиться. «Мне холодно и страшно. Я очень напугана. Больно вывернуто предплечье. Я почти не могу пошевелиться, а тряпка во рту. И на лице душит и мешает видеть. Слышу, как они разговаривают. Ее голос стал практически не слышен. Карина замолчала, как будто прислушиваясь и пытаясь разобрать чужую речь. «Что именно ты слышишь?» «Они переговариваются. Говорят про то, что снайпер чисто сработал. Я не понимаю их. Они то на русском говорят, то на своем каком-то. Про охрану говорят какую-то. Нашу, наверное. Меня скручивают на сиденье лицом вниз и придавливают сверху. Сильно и больно. Держат так какое-то время. Про хвост говорят, что следить надо, чтобы погони не было. Машину крутят на поворотах. Я головой ударилась, а что-то жесткое. Наверное, подлокотник двери. Не знаю, сколько времени все это длится. С моего лица сорвали тряпку, и я вижу, что мы уже выехали за город, несемся по трассе. Чувствую запах алкоголя. Сильный. Меня тошнит от него. Они теперь смеются. Громко. Говорят, что уже скоро начнется веселье. А я не понимаю, почему они схватили меня. Может, они ошиблись? Я же не сделала ничего плохого. Не ругалась ни с кем. Почему они ворвались к нам? Я хотела приподняться, в окно посмотреть. Наверное, папа уже едет следом. Сейчас он заберет меня. Нужно потерпеть. Карина то сжимала руки в кулаки, впиваясь ногтями в кожу ладоней, то разжимала их. Один из них смуглый самый. Волосы у него как смоль. Схватил меня за коленки и раздвинул их. Я пытаюсь сопротивляться, но мне не хватает сил. Он сжимает мои бедра пальцами до синяков. Мне больно. Я боюсь. Мне хочется плакать, но держусь. Даже слово сказать боюсь, чтоб не разозлить. Он разрывает ткань платья до талии, а тот, что зажимает мой рот, второй рукой больно хватает за грудь. Я начинаю дергаться, а они смеются еще сильнее. Говорят, что им нравится такая кобылка дикая, тем интереснее, что не буду как бревно лежать и эмоции изображать, как шлюхи, к которым они привыкли. Чувствую, как в кожу впивается ткань трусиков. Один из них рванул их. Материал трещит. Он швыряет их тому, что сидит на переднем сиденье. Они выкрикивают какие-то непонятные слова. «Карина, попытайся вспомнить их разговоры точнее. Опиши все до последней детали». Смуглый говорит с тем, кто спереди. Я слышу, как они говорят о деньгах, о заказе каком-то, что подфартило им. И потрахаются, и бабла срубят. Потом про указание что-то. Что приказали проучить, в живых оставить, но хорошенько потрепать. Урод этот снова оборачивается. Пальцы в меня пихает, голос дрогнул. Но Карина зажмурилась сильнее и заговорила быстрее и чуть громче. Я напрягаю все силы, и мне удается выдернуть ногу из захвата его пальцев. Со всей дури бью коленом в челюсть тому, кто ближе, вырываюсь, выгибаюсь, мотаю головой и начинаю кричать. Меня трясет, я чувствую дикий ужас и отчаяние. Мне кажется, что если я не смогу вырваться сейчас, то непременно погибну. Кричу, уже не думая о том, будут ли они злиться. Надеюсь, что это поможет, что кто-то услышит, спасет. Не могу поверить, что все это происходит со мной, что это не ночной кошмар. Карина заерзала на кресле, вжимаясь затылком в подголовник. Все, довольно. пора прекращать все это». Я привстал, но жесткий взгляд врача заставил меня замереть, и я услышал его монотонный ровный голос. «Продолжай, Карина». Карина сделала несколько рваных вдохов и, почти не шевеля губами, продолжила. «Меня обхватывают за шею, сильно сжимают и выгибают голову назад. Я больше не могу кричать, из горла вырывается только хрип. Мне начинает не хватать воздуха, сил сопротивляться становится все меньше. Мои ноги сильно сжали, и тот, который сидел на переднем сиденье, тоже хватает за лодыжку. Он кричит кому-то из двоих, чтоб не придушили, что нельзя, что подохнуть сейчас я не должна. Тот, кто справа, орет и ругается, говорит, что игры закончились и что я нарвалась. Вскрикиваю от резкой боли, я чувствую ее между ног. Он резко ворвался в меня пальцами и двигает ими очень резко и быстро. Я не могу терпеть, скулю, плачу, чувствую, как горячие слезы скатываются по лицу и шее. Между ног жжет, словно огнем. Боже, как же больно! Не могу, не могу!» Карина замотала головой и крепко сжала ноги в коленях. «Что происходит дальше?» Он убирает руку, и я могу выдохнуть. Чувствую, как сердце бьется. Кажется, сейчас выпрыгнет из груди, и мне хочется плакать. Убежать далеко, чтобы никто не видел, и плакать постоянно навзрыд. Мне больно, мне плохо, я боюсь. Боюсь, что это только начало. Он говорит довольным голосом, что все, порвал меня. Теперь можно и по-нормальному трахать. Вижу на его пальцах кровь. Он подносит их к моему лицу, растирает ее по щеке и опускает руку к груди. Карина сделала паузу и облизнула бледные, пересохшие губы. Он продолжает говорить, как будто специально, чтобы я слышала и понимала, что они еще не закончили, что все это цветочки, что благодаря мне они получат дохрена денег, что, наверное, Аллах их наградил за какие-то хорошие дела. Какой к дьяволу Аллах? Итальянцы всю жизнь были католиками. Какой, блядь, Аллах? Я не знаю, какие мысли сейчас сводили меня с ума больше, о том, что я услышал из уст своей малолетней дочери, или о том, что убил я не тех. Не тех, блядь. Что мстили мы не тем. Что мразь, которая все это организовала, еще не подохла, захлебываясь своей кровью. Я взорвусь сейчас нахрен в этом кабинете и разнесу его в щепки. Я не могу больше сидеть и спокойно слушать, как моя дочь задыхается в отчаянии, как плачет. Настя шепнула мне на ухо, что я должен взять себя в руки, иначе только испорчу все. И потом, рано или поздно, придется все начинать сначала. Умоляла меня просто перетерпеть, ведь Карине сейчас не легче. Голос моей дочери, которая, собрав все свои силы, выплескивала сейчас всю свою боль, заставил меня, сжав челюсти и сорвав верхние пуговицы рубашки, слушать дальше. Они опять смеются. Черт, но почему они постоянно смеются? Мне хочется заткнуть им рты, пусть умолкнут. Этот их смех пугает меня еще больше, до ужаса. Не надо, пожалуйста, ну хватит. Ну что им от меня нужно? Тот, кто держит сзади, сильно стискивает мне грудь, выкручивая сосок, сжимая его так, что у меня на глаза наворачиваются новые слезы. Мне кажется, я задохнусь от них сейчас. Мне трудно дышать, потому что понимаю уже, что выхода нет. Не спасет меня никто. Не приедет папа. Вряд ли он вообще знает, что я здесь и что со мной делают. Смуглый перекидывает мою ногу через себя и наваливается сверху, возится со своими штанами, и я снова кричу, пытаюсь его укусить, долблюсь затылком в того, кто держит сзади. В этот раз меня хватают за волосы, выдирая их с корнем, а тот, кто сидит спереди, удерживает мое колено, раскрывая меня тому смуглому. Он упирается в меня, он крепко держит за бедро и тычет в меня свой член. Его рожа нависла над моим лицом. Я даже вижу капли пота, которые выступили на его лбу. Они катятся по его щекам, и мне противно, что он прикасается ко мне потный, мокрый, с вонючим дыханием. От него несет перегаром. Мне тяжело. Он навалился на меня всем своим весом. Пыхтит, закатывает глаза, и я вижу, как его лицо то приближается, то отдаляется в такт его движением. Я хочу умереть. Да, прямо сейчас. Я не хочу жить. Я хочу, чтобы они оставили меня в покое. Пусть все это закончится. Боже, за что? Забери меня, если ты есть. Забери, помоги. Карина содрогнулась, и голос ее сорвался, прерываясь тихими всхлипами. Доктор опять посмотрел в мою сторону и, вытянув руку вперед, дал понять, что вмешиваться нельзя. Не сейчас, когда львиная доля пути пройдена. Не навредить. Вот что сейчас нужно. Терпи, Андрей, терпи. Это справедливая плата за то, что не смог тогда защитить и быть рядом. Так будь сейчас, хотя бы так, но раздели все это с ней. Ее горе, боль, страх и отчаяние, которые теперь станут общими, по-настоящему. Врач сделал небольшую паузу, но уже через несколько секунд продолжил. «Карина, ты в безопасности. Говори дальше». Он слезает с меня и вытирается обрывком моего платья. Тот, кто сидит впереди, приказывает сворачивать в лес. Мы останавливаемся. Они опять смеются, выкрикивают что-то и матерятся. Через минуту он занимает место первого. Только теперь тот, кто сзади, разворачивает меня к себе лицом и тоже расстегивает штаны. Мои руки стягивают ремнем безопасности, и я уже ничего не соображаю, ничего не вижу и не понимаю. Все их лица смазались. Я закрыла глаза и просто молчу. Не буду кричать, не издам ни звука больше. Мне не поможет это, не спасет. Скорее их подзадорит. Но я больше не дам им этого удовольствия. Я лежу словно кукла. Не двигаюсь, не издаю ни звука. Терплю боль, кусаю себя за щеку, только чтобы продержаться. Еще один толкается в меня, а второй фотографирует и пьет что-то из бутылки. Они опять на своем говорят. Да я и не пытаюсь слушать. Какая разница уже? Слышу, как звонит телефон, и смуглый отвечает. Он доволен. По голосу слышу, что разговор эмоциональный, но не понимаю ни слова, кроме имени Ахмед. И в этот момент умереть захотелось мне. Словно я стою на каменной горе, и она начинает осыпаться, разваливаться, а я лечу головой вниз. Только это уже не имеет значения. Я лечу и понимаю, что теперь единственное, что меня ждет, это пропасть, мрак, тьма. И я так и не достигну их дна. Никогда, задыхаясь и корчась от боли, пока не сгною его и всю его семью. Камня на камне не оставлю от его дома, сотру с лица земли любое упоминание. И пока хоть кто-то из его близких будет жить, я тоже не подохну, потому что месть. Вот что теперь будет заставлять меня жить. Врач уловил мое состояние и понял, наверное, что на этот раз сдержать меня не получится, что с сеансом лучше заканчивать. Он вывел Карину из гипноза, а я вскочил со стула, чтобы в тот момент, когда она открыла глаза, я был уже рядом, хотя бы сейчас. Она открыла глаза и несколько секунд пыталась сфокусировать взгляд, а потом, придя в себя, разрыдалась и опять бросилась мне в объятия. Дьявол, мне казалось, что я сейчас и сам не смогу удержаться. Девочка моя, маленькая, что же тебе пришлось пережить, перетерпеть, не сломаться? Она уткнулась лицом мне в грудь, и я сжал ее столь крепко, словно последний раз в жизни. Хотелось спрятать от всего мира, чтоб не видел никто, чтоб не посмел обидеть больше. Не дам, не позволю. Она продолжала плакать, а я не размыкал объятия, боясь пошевелиться. Готов был сидеть тут на корточках целую вечность, лишь бы ей стало хоть немного легче. Врач с Настей тихонечко вышли из кабинета, оставляя нас наедине. Я не знаю, сколько времени прошло. Сейчас его для меня не существовало. Мы просто молчали. Она рыдала, а я терпеливо ждал, пока она произнесет хотя бы слово. Боялся сказать что-то не то, испортить окончательно. Просто молчаливая поддержка, как безмолвное обещание, что я всегда буду рядом. Чувствовал, что ее плечи перестали вздрагивать. Плач становился все тише. Ее тело обмякло, и я подхватил ее на руки. Она склонила голову на мое плечо и обвела руками шею. «Папа, ты же больше не уйдешь?» «Никогда. Никогда не уйду. Клянусь». Я нес ее на руках и, проходя мимо врача и Насти, уловил ее жест. Она приложила руку к уху, давая понять, что перезвонит и расскажет, что делать дальше. Сейчас говорить о врачебных рекомендациях совсем не время. Я отнес Карину к машине. Она захотела лечь на заднем сиденье, ссылаясь на усталость. Свернулась там калачиком и смотрела в одну точку. А я, выжимая педаль газа, тронулся с места, не зная, что нас ждет дальше. Посмотрел на беззвучный сотовый и увидел, как мигает индикатор пропущенных вызовов. Этот чертов аппарат надоел мне до тошноты. Хотелось вышвырнуть его через окно, ни с кем не разговаривать, потому что я давно забыл уже, что такое хорошие новости. Постоянные проблемы, дела, форс-мажоры, чужие просьбы и вынужденные одолжения. Я хотел побыть с дочерью, отвезти ее куда-то далеко, в маленький домик в горах, где тишина может свести с ума кого угодно, но не нас. Сейчас она была нам нужна. В ней настоящая истина. В ней наша возможность услышать самих себя и понять, что важно. Только один взгляд на дисплей и отключу. Решил уже. Только увиденное заставило напрячься. Это был звонок из больницы. Я слушаю. «Андрей Савельич, вы должны приехать в больницу. Немедленно». «Что произошло?» «Ваш отец мертв. Его убили. Прямо в палате».